Упражнение «Горка». Примите положение лежа. Сложите ожерелье горкой и на 10-15 минут поместите его на закрытые веки правой, а затем левой глазницы. Повторите упражнение ежедневно. Во время упражнения мысленно представьте, как энергия желтого луча наполняет ваши глаза, восстанавливает нормальный отток внутриглазной жидкости, у вас нормализуется внутриглазное давление, в хрусталике рассасываются помутнения, катаракта, нормализуется состояние сетчатки. Через 1-2 недели проверьте зрение по таблице, вы заметите явное улучшение.